Кэп. Кто такой Кэп? Кличка. Но его все так зовут. Когда-то, очень давно, он был капитаном траулера. Сейчас он держит весь порт и практически все железные дороги. Ему нужно знать, что происходит вокруг губернатора, потому что его бизнес напрямую связан с политикой. Поэтому я и давал ему информацию. Думаю, не только я. Но кто еще этого, я не знаю, честно, даже не спрашивайте. Так оказалось, что моя жизнь напрямую связана с вашей. Но я дам вам совет. Не связывайтесь с Кэпом. Вы даже не представляете, какая у него власть. И у нас, и в Москве. На предстоящих выборах Кэп ставит на Хомутова. И Хомутов выиграет, что бы там Эдик Чемоданов ни говорил в своей программе «Голосуй сердцем». А что он говорил? Что Яблоко решило призвать своих последователей во втором туре выборов голосовать против всех. Значит, у НДР минус почти 15% избирателей Яблока. И губернатор остается со своим 21% против Антонюка и ЛДПР. Завтра в вечерней программе Мазур объявит о позиции Яблока всем телезрителям. «Расклад не в пользу губернатора», — заметил боцман. «Я же вам сказал, что на губернатора ставит Кэп. Вы никак не въедете, что это за фигура. Вы таких и у себя в Москве не видели. Не связывайтесь с Кэпом, ребята. Даже не пересекайтесь. Это и совет, и просьба, как угодно. Я хочу жить. Вы молодые, тоже хотите. А связаться с ним конец только один». «Скажу тебе честно, Костя, — проговорил Мухин, — у нас нет ни малейшего желания усложнять себе жизнь, а тем более связываться с каким-то могущественным и таинственным Кэпом. Извини, что мы тебя слегка облили и самую малость помяли. Ну, сам виноват. Нужно было вникать в ситуацию сразу. Поехали». «Куда?» — растерянно спросил водитель. «Ты домой, а мы в пансионат Европа. Мы там остановились. Мы тебя довезем, только ты потом подробно расскажешь нам, как вернуться. Завтра на работе встретимся. Все никак въехать не можешь. Все очень просто, Костя. Все разговоры, которые мы сегодня вели, они так и остались в этом полуподвале, понял? Все. А мы — новые охранники губернатора. И с завтрашнего дня приступаем к исполнению служебных обязанностей. Меня можешь звать Олегом, его — Димкой или Дмитрием. Можно и боцманом, но он предпочитает, чтобы так его звали только свои. Есть вопросы, Костя?» Вопросов у водителя было воз и маленькая тележка. Но он счел за благо оставить все их при себе. Задал лишь один. «А старые охранники куда денутся?» «Ну, Костик, — укоризненно проговорил маленький. — Хороший охранник всегда найдет себе работу». «А не очень хороший?» «А не очень хороший нахрен никому не нужен. Потому что охранник как скрипач. Или он умеет играть, или нет. Среднего не существует». На той же «Тойоте» Мухин довез несколько ошалевшего от множества неожиданностей этого вечера водителя до его дома, потом загнал машину на стоянку пансионата «Европа». Но ни он, ни боцман вылезать не спешили. «Мало нам этого хрена со шрамом, так тут еще и Кэп вылез», — заметил Мухин. «Лихо ты его с этим Кэпом прокачал», — одобрительно проговорил боцман. «Я бы не допер. Поделись опытом». «А хрен его знает. Я чувствую, боится он чего-то. Даже больше всех этих губернаторских дел и ФСБшника, если он действительно ФСБшник. Нутром чую, боится. А чего? Понять не могу. Пришлось блефануть. Если бы он был уже не в такой кондиции, могло и не получиться». «Даже не знаю, хорошо это, что получилось, или плохо. Информация никогда не бывает лишней, даже плохая. Или тем более плохая», — поправил Самухин. «Проверь запись». Боцман пощелкал кнопками диктофона, кивнул. «Нормально». «По телефону связываться с пастухом нет резона», — подумав, заключил Мухин. «Мы просто не знаем, что тут важно, а что нет, а он разберется. Значит, пленку нужно передать ему сегодня же». Он немного подумал и добавил: «Сейчас же». Тойота вырулила со стоянки и минут через пять притормозила возле уличного телефона, у которого каким-то чудом не был раскурочен аппарат и не была оборвана телефонная трубка.